Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» и я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами договорились, что иногда по московским понедельникам мы будем обсуждать болезненные явления в человеческой психике. И действительно, где-то, по крайней мере, раз в году мы с вами говорим о депрессиях и шизофрении, о психозах, об алкоголизме, о наркоманиях. Наверное, нужно, чтобы эти разговоры время от времени повторялись. Но вот для того, чтобы человек обычный, не связанный, как я, в своей работе с проблемами душевных болезней, как-то понял, из чего они состоят. Тем более, что когда-то на автоответчике много раз появлялось предложение обсудить, что же все-таки такое галлюцинации. И мы сегодня решили назвать нашу тему «Галлюцинации и реальность». Ну, что такое галлюцинации в психиатрии? Восприятие без восприятия. Восприятие вещей, людей, объектов, иногда отношений, отсутствующих в реальной действительности. Все вроде бы достаточно понятно. Да только вот одна беда. Наша с вами культура сегодня, да и вчера тоже, полна галлюцинациями. Самыми настоящими галлюцинациями. Что, например, такое кино? Как не сложная зрительно-слуховая галлюцинация. Ведь мы же воспринимаем фильм как реальность, погружаемся в него. Мы воспринимаем события, которые в действительности не происходят, в любом случае не происходят, даже если это кино документальное, поскольку в реальности они происходят в другой последовательности и, наверное, совсем по-другому выглядят, чем видит их глаз режиссера. Извините, что такое галлюцинация? Это переживание внутренних психологических содержаний как физические явления. Человек видит как реальность то, что он переживает. А мы с вами? Из чего состоят, например, наши воспоминания? Сколько в этих самых наших воспоминаниях реальности, а сколько, я бы сказал, способов оправдания самого себя? Вы никогда не задумывались об этом? Разведенные муж и жена видят одни и те же события, иногда настолько разным образом, что, выслушав две их истории, складывается впечатление, что они происходили в совершенно разных домах и в совершенно разные времена. И тем не менее оба убеждены, что рассказывают, ну, например, врачу, чистую и абсолютную правду. Будь состояние развода в принципе психической болезни, мы бы могли описывать эти воспоминания как симптомы таких психических болезней. Зачем нам в культуре нужно такое количество галлюцинаций? Существуют ли хоть какие-то критерии в вашей жизни, дорогие радиослушатели, которые помогают вам отделить желаемое от действительного? Вот ведь как можно сформулировать проблему галлюцинаций в нашей обыденной жизни. Мы хотим, чтобы события текли так, как мы этого желаем. Мы хотим, чтобы люди поступали или думали так, как мы этого ожидаем. И иногда эти наши желания и ожидания заставляют реальность почти их оживить. То есть мы получаем физический комплекс ощущений. По-моему, каждому из нас это знакомо. Ну вот, компьютеры, интернет, виртуальные игры, кинематограф, который вот того и гляди, начнет использовать обоняние. То есть ходят слухи, что в залах кинотеатров скоро будет и пахнуть точно так же, как пахнут события на экране. Во всяком случае, такие эксперименты уже ставились. Как мы будем с вами отличать, да и существуют ли критерии или способы отличия желаемого от действительного? Вот на самом деле, какова тема сегодняшнего разговора. Мы ведем его по постоянному телефону нашего прямого эфира 495, это код Москвы, в которой находится наша студия, 956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира. Мы с вами ждем ваших рассказов о том, как вы перепутали желаемое с действительным, или о том, как вы, вырастая, научились отличать одно от другого, желаемое от действительного, воображаемое от подлинного. Может быть, вы сможете и каждому из нас объяснить, как это сделать. 495-956-1514. Вы раздумываете, не позвонить ли по этому номеру телефона, когда у нас в эфире звучат любимые джазовые мелодии. What I wouldn't give just to know that I'm the one you love, and to know it's me you're thinking of. Oh, what I wouldn't give, my darling heartless, for a chance to hold you in my heart and to worship you and all your charm. Oh, what I wouldn't give Очень краткая иллюстрация. Я сегодня, наверное, ничего не бывает случайно, нашел на столе письмо, одно из писем радиослушателей, и открыл его и начал читать. Это письмо от юной нашей радиослушательницы, которая когда-то звонила в передачу, поэтому я не буду, конечно, называть ее имени. Пишет она вот что. У меня с детства всегда было вот что. Извините, пожалуйста, меня. В семье я второй ребенок, и мне всегда и все доставалось меньше, чем сестре. Однажды, когда я была совсем маленькой, я услышала за дверью, когда говорили моя мама и бабушка. Особенности орфографии и пунктуации автора. И в этом разговоре я услышала, что бабушка говорит моей маме: «Вот ты больше любишь старшую, потому что она ребенок любви, и нянчила ты ее, и доставалось ей всегда больше, чем младшей. А младшую всегда нянчил отец, и родила-то ты ее, потому что заставили. Ты 7 лет... Думала родить второго ребенка или нет, но теперь придется рожать точно». В ответ на эти слова последовал согласительный ответ мамы. Сначала я ничего не поняла в их разговоре, а потом, когда стала старше, я действительно поняла, что выходит так, что моя мать больше любит старшую дочку. Ну, я не буду читать подробности, но почти всякий родитель знает, уважаемая младшая дочка, что чаще всего оказывается, что этих разговоров вообще не было в действительности. Может быть, было что-то похожее в сердцах, оброненное мамой, бабушкой, у которых были свои очень непростые отношения. И этот разговор, по сути своей, оказывается галлюцинацией, которая позволяет младшей дочке, ну, например, считать себя вечно обиженной. Я сейчас не хочу анализировать подробности этого письма. Я пытаюсь объяснить, что такое галлюцинации наших обыденных, совершенно житейских воспоминаний. Потому что следы этого есть в письме. Например, девочка пишет: «Я тогда ничего не поняла». Это значит, понимала она суть этого разговора уже тогда, когда она становилась старше. То есть она его домысливала, делала все более и более категорическим. И в конце концов, этот неосторожный, может быть, неумный разговор мамы с бабушкой превратился в некое оправдание. Ну, например, возможное собственной обиды и жестокости по отношению к собственным родителям. Так, в качестве возможного примера, дорогие родители. Доброй ночи, Алексей. Извините, я знаю, что вы дозвонились из Мурманска. Да, добрый вечер. Доброй ночи, Александр. Можно так обращаться? Да, конечно. Ну, мне не очень... Я не очень соглашусь с вашим высказанием, что кино – это... галлюцинация, кино – это иллюзия, это иллюзион, это больше скажу, это искусство. Значит, галлюцинация – это переживание внутри себя. Это даже... Ну и нет. Галлюцинирующему, если мы говорим об истинных галлюцинациях, так не кажется. Честное слово, Алексей, тут придется поверить на слово. Галлюцинация называется переживание, которое принимается за истинное. А кино я называю галлюцинацией, знаете почему? Если вы слушаете нашу передачу... Да, постоянно. То, по-моему, мы вот как-то обсуждали, что когда мы идем смотреть на живопись, то есть на какую-то статическую картинку, мы идем изучать себя. В любом случае, когда мы соприкасаемся с искусством, а когда мы изучаем себя. А когда мы идем на, ну, скажем так, на большинство современных фильмов, мы идем сбегать от самого себя, нет? То есть вы хотите сказать, что когда мы идем на любой из современных фильмов, мы просто идем расслабиться, а когда мы идем... Не-не-не-не, каждое слово требует какой-то своей расшифровки, да? И вот в понятие расслабляться каждый человек тоже вносит что-то абсолютно свое. Я про принцип. Мы идем в кино... Не для того, чтобы расслабляться, а вот так вот обычно и говорят. В среднем. Я не про вас, конечно. Ну да, да. В принципе, да. Все идут. Мы идем отвлечься. Угу. От того, что нас напрягает в каждодневной жизни. Совершенно точно. Вот, ну, честное слово, мы в музей за этим не ходим. Ну, смотря кто и зачем. Это я, например, хожу для того, чтобы оттолкнуться, отойти от действительности и прикоснуться. Я, например, когда смотрю, вот вы говорили о галлюцинациях, мне, например, босс совершенно не скажется галлюцинирующим. Этого никто не знает. Мы не вправе, я считаю, что мы не вправе ставить диагнозы боссу, даже если очень хочется. Ну, ему человечество поставило диагноз, искусствоведы. Вот, я уж точно совершенно искусствоведом не являюсь. Я имею в виду некий, конечно, да, я вот уже не помню, кто сказал. По-моему, все-таки это был Спиноза, но могу ошибаться. Кто сказал первым, что любые наиболее общие утверждения ошибочны, как, собственно, и это вот его собственное, вот как бы этот его собственный тезис. Да, вы знаете, ну, может быть, Спиноза говорил об общих утверждениях, но был такой философ Диоген, который вообще сделал все совершенно приземленным. Он говорил, что надо жить так-то, так-то. Ведь это две стороны одной медали. Можно... Согласен, но я ведь не про то, но все равно, да? Ну. Вот, когда мы идем в музей, мы идем думать о вечном. Где находится вечное? Да внутри нас. Мы ассоциируем картину, скульптуру с чем-то, что есть внутри нас. Мы ищем что-то внутреннее в себе. Когда мы идем в кино, мы идем отвлекаться. Даже Александр, если... подождите, можно я перебью? Значит, вы идете на спектакль, на... Ой, на хороший спектакль. Вы идете в жизни, идете отвлекаться. Не-не-не. Вы идете с любимой женщиной, не-не-не-не-не, с друзьями. Просто отдохнуть. Если я иду... Помните, вот подождите, помните вы фильм «Собачье сердце»? Помню. Когда профессор Пробашенский говорит, сейчас поедем на Аиду, приедем к третьему акту, послушаем. Да. Он же едет не изучать жизнь, он едет просто расслабиться. Что такое просто расслабиться, в вашем понимании? Он едет отдохнуть, получить удовольствие. Ну, вот, понимаете, какая вещь? Вы помните этот момент в фильме? Нет, я просто считаю, предлагаю к рассмотрению, это мое субъективное абсолютно мнение, что существует момент в фильме, не помню, а вот в книге был точно такой же, помню точно, что был. Я хочу сказать следующее, что удивительная вещь. Вы не обратили внимания, что целое поколение мыслит образами кино? Вы хотите этого или нет, говорите мне про фильм «Собачье сердце», а не про повесть Михаила Булгакова. Почему? Я его знаю прекрасно. Не-не-не, но говорите про фильм. Фильм и книга – разные произведения. Произведение книга и произведение фильм – разные. Одно, да, совершенно разные. Разные. Вещи. В чем разница? Разных авторов, кстати. В чем разница? Значит, Булгаков вкладывал одно, значит, автор фильма вкладывал другое. Разница, ну, это, опять же, предложение. Разница заключается в том, что кино пытается навязать мне галлюцинацию. Я иду, с моей точки зрения, отвлекаться, то есть как бы погружаюсь в некую, по мнению автора фильма, булгаковскую реальность. Перехожу в другую реальность, в галлюцинацию. Если я еду к третьему акту на Аиду, и тем более, как вы говорите, с любимой женщиной, я еду с двумя целями. Либо гладить по коленке любимую женщину под Аиду, то есть с целью усугубить и углубить ту степень соблазнения, которую я смог проявить. Тогда Аида к этому делу не имеет никакого отношения. Там может быть кто угодно другой. Или я еду слушать Аиду, и тогда я слушаю не язык, я слушаю музыку, и там что-то она опять внутри меня открывает. Существует искусство, с моей точки зрения, медитативное и галлюцинаторное. Галлюцинаторное искусство – это искусство, которое умело навязывает мне образы. А книга – это искусство, в котором образы произвожу я сам. Нельзя снять мое собачье сердце. Его могу снять только я. И то это получится с тем или иным, с той или иной степенью приближения. Да, я согласен. Я читаю книгу, во мне возникают мои образы. Эти образы ни в коем случае не может... Это не галлюцинации. А вот когда образ навязывается мне кем-то снаружи, он превращается не в мой образ, а в чуждый, в галлюцинацию. Пытаюсь как бы... Ну, конечно, я называю кино галлюцинацией метафорически, но в каждой притче, в каждой метафоре есть доля метафоры. Да, Александр. Вот, и как... вот, извините, сейчас договорю, ладно, Алексей. И вот почему. Да, ну, давайте соскочим на секундочку с разговора о кино, поскольку, ну, есть же большое кино. Я хочу сказать, хотя мы его очень мало видим, и вряд ли, как бы, как массовое явление видим вообще... Я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что мы с вами, а, говорим немножко о разных вещах, и, б, давайте вот если с этого передвинуться в компьютерные игры, да, ну, так как вот у нас, например, подростки, молодые люди по Москве гоняются на мотоциклах, не знаю, как сейчас дела обстоят в Мурманске с этим. Да, точно так же. Вот, и бьются, и умирают, то складывается... Причем я заметил одну особенность, у них ни у кого нет номеров. У вас не было такого впечатления, у вас не было, извините, я просто, да, пытаюсь все время свое уклонить, у вас не было такое впечатление, что у них есть подозрение в жизни, что как в компьютерной игре возможен апгрейд? Ну, бах, разбился, там, запас жизни уменьшился на одну. Перезагрузился, поехал дальше. Вы знаете, да, это очень немецкое замечание. Вот я обещаю вам подумать об этом. Значит, вот так. Это ощущение, что как бы... Что живем сейчас на черновик. Некая, да, некая часть насилия, особенно детского насилия, и это описано очень широко, основывается на том, что существует некоторая внутренняя убежденность, что вот мы стреляем... Понарошку. И что потом можно щелкнуть, потом я по-взрослому проживу. Щелкнуть переключателем и изменить кадр. Правда, абсолютно серьезно. Вот что я имею в виду под галлюцинаторной функцией кино. Оно создает некую систему абсолютно неадекватного восприятия реальности. Вот я все время, я только не знаю режиссера, не помню. Помните, был такой фильм с Арнольдом Шварценеггером, с губернатором Калифорнии, я все время говорю, который называется «Последний киногерой». Угу. Он там, мальчик, ему все время говорит: «Ты знаешь, ты не забывай, ты уже вылез с экрана. Это реальная жизнь. Здесь пули делают так, что кровь течет». Вот наши с вами реальные мальчики, девочки, люди, которые ездят на мотоциклах, об этом, по-моему, Алексей, систематически забывают. Это становится вбитой в голову галлюцинацией, частью восприятия жизни. Александр, вы правда думаете, что почти вся молодежь вот именно такая, которая вот живет пока подъезд не по-взрослому? Ведь я знаком с ребятами, которые занимаются делом, которые не ходят в игровые залы, которые бизнес строят. Это ни в коем случае. Конечно, я с вами полностью согласен, Алексей. Ну, понимаете, наверное, все-таки вы правильно меня поправляете, потому что мой взгляд на жизнь, он, наверное, по определению кривой. Потому что я по роду своей профессиональной деятельности, да, очень редко с такими общаюсь. Хотя сомнений в том, что они есть, у меня абсолютно не существует. Но есть такое. Вот я в свое время написал довольно большую книжку про ЛСД, про галлюцинации в психоделической культуре, если хотите. И вот когда я это дело пытался анализировать, то мне пришлось столкнуться с тем, что наркотические переживания люди начинают принимать за реальность. Они идентифицируют себя с ними. Даже более того, вот кошмарные галлюцинации, которые некоторые, подчеркиваю, некоторые испытывают во время хирургического наркоза, так или иначе, все равно определяют жизнь. И мне пришлось столкнуться с огромным количеством молодежи, которые с удивлением не понимали, как это так. Я правда думаю, что жизнь нельзя перезагрузить. Я имею в виду молодежь совсем маленькую, 10, 9, 12 лет. Это было в 90-х годах, это была первая эпидемия компьютерных игр. И это меня, конечно, абсолютно потрясло. Александр, можно задать вопрос? Угу, вот, конечно. Значит, у вас никогда не бывало такого вот ощущения, что сон можно заказать? Что, в принципе, вот если я очень хочу увидеть сновидение, я его могу... Вот это не галлюцинация, я такого производил. Нет, это, конечно, не галлюцинация, и более того, тут есть очень интересные вещи, связанные со снами и галлюцинациями. Ну, во-первых, я могу сразу сказать, что это разные вещи. Очень разные по составу своему. А вообще существуют целые психотерапевтические практики заказанных сновидений. И если ваши слова вы, оформите, извините, в виде просьбы, то я думаю, что мы можем даже поговорить о том... То есть заказать сон можно? Как научиться вызывать сновидения на ту тему, которую ты хочешь. Можно не только заказать сон. То есть как в кино, да? То есть заказал? Совершенно точно. Еще, Александр, а только это все-таки не совсем заказ. Потому что, вот, понимаете, какая штука? Заказ – это нечто очень простое. Вызвал официанта, взял меню. Там какая-то мысленная работа нужна. И заказал. А вот для того, чтобы заказать что-то внутри самого себя, нужна мысленная работа. И, кстати говоря, эта мысленная работа очень важна для того, чтобы человек мог отличить... Вы хотите сказать, что это полезно для человека? Да, конечно. Это психотерапевтическая практика, которая позволяет избавиться от очень многих проблем. В частности, тотально эта практика направлена на то, чтобы человек учился различать свое собственное воображение и реальность. Мы это умеем делать не всегда. Спасибо большое, Алексей. Время уж больно ограничено. Коротенькая музыкальная пауза. Tell her I'll be waiting in the usual place with the tired and weary where there's no escape. To need a woman, you've got to know how the strong get weak and the rich get poor. Slave to love, slave to love. No, I can't escape. I'm a slave to love. You're running with me. Don't touch the ground with the restless hearted, not the chained and bound. The sky is burning, a sea of flame. Though your world is changing, I will be the same. The storm is breaking, or so it seems. We're too young to reason, too grown up to dream. Now spring is turning your face to mine. I can hear your laughter, I can see your smile. Slave to love, slave to love. No, I can't escape, I'm a slave to love. Вот у нас на фоне, видите, поет такой приятный женский голос. Скажут многие, я, кажется, не правы, это всего лишь галлюцинация, потому что это очень известный, но мужской голос поет джазовый певец, которого зовут Джимми Скотт, который, в частности, является одним из любимых певцов режиссера Дэвида Линча. Джимми Скотт появляется в последних кадрах «Твин Пикс» и вот своей песней как бы завершает то странное галлюцинаторное впечатление, которое возникает от фильма. Так что вы слушаете сегодня мужской голос. Ну, разговор о галлюцинациях, и есть разговор о галлюцинациях. Есть очень интересный журнал международный, который называется «Нейроимидж», и который посвящен очень сложным, к сожалению, практически не встречающимся у нас исследованиях так называемого ЕМР томографии. Сейчас такой международный стандарт сочетания томографии с ядерно-магнитным резонансом. Сложная история. Ну так вот, эти исследования показывают, например, что примерно в одной пятой всех случаев, когда люди дают свидетельские показания, они точно не помнят, они свидетельствовали о фактическом положении вещей, о том, что они видели на самом деле, или о том, что они вообразили нечто такое, чего в действительности вовсе и не происходило. Это материалы вот этого вот года. Джон Симмонс и Пол Бёрджес проводили эти исследования, и им показывали привычные пары слов, то есть два взаимосвязанных предмета там, для легендарных героев телепередач. Ну, например, там Ромео и Джульетта, бекон и яйца, рок-н-ролл, Лаурель и Харди. Это такая пара телеведущих комических, очень популярных в Англии. И их просили подсчитать количество букв во втором слове каждой пары. Однако часто второе слово просто не показывали. И человек должен был себе представить, например, бекон и... Затем добровольцев опрашивали. Но опрашивали не на тему, какое слово второе, а опрашивали на тему, какое из слов они действительно видели на дисплее, а какое из слов они себе воображали. И вот с помощью этих современных методик отслеживалась активность мозга. Так вот, приблизительно 30% участников могли ответить на этот вопрос. Видели ли они само изображенное на дисплее компьютера слово или только вообразили его? При этом возрастала активность в так называемой зоне 10. Это зона, находящаяся среди лобных долей головного мозга. И нервные клетки, в которые вовлечены в процессы, отвечающие как за яркое воображение, так и за проверку реального положения дел. Так вот, оказывается, существует приблизительная зона мозга, которая отвечает за отличие галлюцинации и реальности, то есть за отличие яркого или установочного, слово всем нам знакомого, воображения от реальности. И оказалось, что, в общем, вот эта зона, которая занимается операционной функцией, анализом наших собственных переживаний, как бы работает оператором, вот эта зона тоже нуждается в своей тренировке. И это совершенно поразительная вещь, которая оправдывает во многом те тренинги, которые идут в программе «Серебряные нити», потому что люди, которые много и систематически работают своим воображением, вызывая активные сновидения или пытаясь анализировать собственные внутренние пространства и свои мечты, гораздо четче отличают то, что они видели на самом деле, и то, что они вообразили. Воображение – это такая мышца, которую нужно тренировать. И наоборот, выяснилось, что чем больше эти люди увлекались движущимися картинками, то есть чем больше эти люди, чем большим объеме они смотрели на экран кинематографа, имеется в виду, конечно, в первую очередь популярный кинематограф, тем меньше они могли отличить реальность от собственного воображения и мечтаний, тем больше они выдумывали, тем меньше они разбирались в том, что они видели на самом деле. Я прошу прощения, кто из Сочи нам дозвонился? Нету из Сочи звонка. Елена Константиновна, доброй ночи. Извините, я разглагольствую тут очень долго. Как все. Я очень рада, Александр Геннадьевич. Это в какой-то степени вот именно об этом я и хотела вас спросить. Вы почти ответили на мой вопрос. Вы знаете, когда-то 35 лет назад выходила «Малая медицинская энциклопедия», и там приложения были пластинки. Я не помню точно, кстати, ли шизофрения или бред, но я поразилась, прослушивая, что разные пациенты жаловались психиатру, высказывая совершенно одно и то же. Например, соседи оттягивают электричество, слабый накал. Вода не та, тоже виноваты соседи. И к ужасу своему, вот разговаривая с подругой, которая болела у меня, я слышу то же самое. Я и тогда подумала, что, наверное, в каждом из нас заложена возможность такого бреда. Просто вот теперь вы говорите о том, что есть какой-то у нас оператор, который позволяет нам все-таки отличить, могут оттягивать такой ситуации электричество соседей или нет? Надо сказать, что вот эта зона мозга, этот оператор, зона 10, она у детей развивается последней. Она появляется уже, начинает фиксироваться уже в подростковом возрасте. То есть это сложная очень история. История, которая нуждается в тренировке. В тренировке, которой и являются любые формы психотерапевтические работы с воображением. Мы их все сейчас перечислить не сможем. Спасибо, Елена Константиновна. Вы лишний раз подтвердили, ну хотя бы, что то, что мы обсуждаем не зря. На самом деле, то, что человек чувствует или видит, или говорит во время своих болезней, является одним из его способов защиты. Это удивительная вещь, на галлюцинации и бытовые, и жизненные, и очень серьезные психотические. Это стремление избежать тотальной тревоги. Об этом писал еще великий психиатр, экзистенциалист Людвиг Бинцвангер. И, конечно, я об этом не успею рассказать за оставшуюся минуту. Однако, вы, наверное, уже после наших, может быть, коротких разговоров это поймете. Галлюцинация – это некий ответ, который возникает внутри человеческой психики в ответ на наше желание избежать тотальной всепоглощающей тревоги или неуверенности. Мы придумываем что-то, и вполне возможно, что это что-то тесно связано, например, с понятием чуда. Кто знает, может быть, все чудеса появились как галлюцинация, как способ, как человеческий способ избежать тревоги. Конечно, разговор мы этот только начали. Чем его закончить? Гамлет. Видите вы вон то облако в форме верблюда? Полоний. Ей-богу, вижу. И действительно, не дать не взять верблюд. Гамлет. По-моему, оно смахивает на хорька. Полоний. Правильно, спина хорьковая. Гамлет. Или это спина кита. Полоний. Ну, совершенно, как у кита. Кто из нас Гамлет, а кто Полоний? Звоните, и мы продолжим этот разговор. Уж больно важным, как мне кажется, он является. Спасибо всем. Спокойной ночи. Again.